Долго они не кумекали. В одном деле, искусстве любви, девушке не было равных. Парочка решила, Мила выйдет на трассу, будет ловить богатых клиентов, а оказавшись в салоне дорогой машины клиента, непременно поинтересуется, имеется ли у него штамп в паспорте. После сеанса занятий любовью из кустов вынырнет Тарас и станет бить мужиков посильнее, во всяком случае, чтобы те на время отключились. И тогда подельники хорошенько пощипают незадачливого клиента. Оба были уверены, в милицию жалоб не поступит. Женатый человек не захочет, чтобы об этом случае узнала его жена. Сначала у них все получилось. Четверо обчищенных клиентов заявлять никуда не побежали. А вот с пятым им не повезло. Им оказался очень крепкий мужик с бычьей внешностью, который от удара Решеткина не потерял сознание, а ухитрился выбраться из машины и дать парню сдачи. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Мила не сунула в руку любовника пустую, брошенную кем-то бутылку из-под шампанского. Тарас огрел противника по голове и не рассчитал силы удара. Бык грянулся навзничь и сильно ударился виском о камень. Кровь полилась на его белоснежную рубашку. «Ты убил его!» — заорала Мила. «Сматываемся!» Домчавшись до ее коммуналки, они затаились, как мыши в норе, в ожидании прихода милиции. Тарас пытался успокоиться сам и успокоить подельницу. «Они нас не найдут, они о нас ничего не знают». Но их нашли. Мужик выжил чудом и дал показания. Парочку поймали и посадили в СИЗО. Мила забросала Тараса жалобными письмами. Она писала, что ждет от него ребенка, что не хочет рожать в неволе. Пусть ее любимый все возьмет на себя, а она останется ждать его, сколько понадобится. В тюрьме ему будет спокойнее, если он станет думать, на воле у него есть жена и ребенок. Тарас почесал затылок и согласился. В конце концов, наверное, Мила права. «Рожай и жди», — написал парень в ответ, и на очередном допросе у следователя накинул себе еще несколько лет, заявив, девушка не хотела участвовать в этой афере. Он якобы принуждал ее силой и угрожал порезать ее лицо ножом. Следователь, мужчина уже довольно пожилой, не поверил новым показаниям. Он понял, что за девка Мила, как только глянул на нее. «Но ничего не попишешь». Теперь у него имелись показания, подписанные подследственным. Общественный адвокат тоже махнул на Тараса рукой, бросив в сердцах: «Дураком родился, дураком и помрешь». На суде Решеткин полностью признал свою вину. Мила старалась не смотреть ему в глаза. Девушка все равно схлопотала срок 2 года колонии общего режима. А Тарас по кличке Мальчик отправился в ИТК Строгого. И, начиная с первого дня, стал ждать писем от любимой девушки. Он молча сносил побои и издевательства других зэков, потому что где-то там была его единственная, и готовился появиться на свет его ребенок. О том, что Мила его обманула, у него не появлялось и мысли. Более того, Тарас порвал бы любого на клочки, кто о таком заикнулся бы. Однако время шло, Решеткин начал волноваться. Впервые на одном из свиданий он заговорил с сестрой не хамским, а просительным тоном. «Василина, узнай, как там Мила?» Сестра прищурилась. «Ты еще о ней думаешь?» Тарас заискивающе улыбнулся. «Она там одна, беременная, и я ее люблю». Василина вздохнула. «Ну ладно». Ее следующего прихода он ждал, как маны небесной. «Ну что?» Сестра развела руками. «Говорила я тебе, аферистка твоя бывшая. Беременность ее, видать, сама собою рассосалась. Молодому охраннику глазки строит, а тебе и словечко не молвила. Это из-за нее ты все взял на себя». Он опустил голову. Василина продолжала хлестать по больному. и набавил себе срок. Тарас не ответил. Однако сестра все поняла. «Ты сломал не только свою жизнь, брат. Мать сильно болеет. Я уж и не знаю, дождется ли она тебя». Решеткин смущенно отвел глаза. Впервые за долгое время ему стало стыдно перед людьми, которые его любили. «Дождется. Я здесь не пропаду. Это в фильмах показывают всякие ужасы. А у нас здесь и начальство, и заключенное, что надо». Он подмигнул сестре на прощание. В тот же вечер его сильно избили сотрудники колонии. Пришел и его черед стать для них козлом отпущения. «Ты еще не проходил через наши воспитательные мероприятия», прошептал ему на ухо старший лейтенант с большим щербатым ртом. «Но это дело поправимое. Раздевайся». Тарас затрясся. «Я не понял». Лейтенант поглядел на коллег, и те загоготали. «Ты не целка, снимай с себя все», подсказал ему старшина с красным носом. Но они угрожающе двинулись на него. «Хуже будет». Решеткин решил не рисковать и торопливо стащил робу. «А теперь на колени», — приказал Старлей. Тарас закусил губу и опустился на колени. Прикосновение к ледяному полу вызвало дрожь во всем теле. «Ползи сюда», — скомандовал старшина и швырнул ему резиновую палку. «Фас, бери ее ртом и неси ко мне». Решеткин послушно выполнял все команды. Он надеялся, им скоро надоест, и они отпустят его. Однако мучители только расходились. «Теперь ты покатаешь нас, лошадка». Они по очереди ездили на его отощавшей спине, а под конец, когда колени Тараса превратились в кровоточившее месиво, старшина нахлобучил на его голову урну с мусором. «На сегодня мероприятие закончено». Для пущей убедительности они стукнули его по лицу и поддали пинка. В тот вечер Тарас, представ перед сокамерниками избитым, униженным, с окровавленными губами и разбитым носом. Яйцеголовый Игнат, уже давно нацелившийся на койку Решеткина, нагло усмехнулся. Тарас понимал, если бы не его первая отсидка, пусть даже в колонии для малолеток, ему бы пришлось совсем туго. В тюрьме вообще туго, здесь вам не курорт. Решеткин давно вывел это сравнение заключенных с крысами. И это ему понравилось. А ведь действительно, находясь на свободе, крысы редко нападают друг на друга. Но если животных засунуть в одну тесную бочку, они начинают убивать и пожирать себе подобных. То же самое происходит и с людьми, и в тюрьме, и любом другом тесном принудительном коллективе, откуда нельзя уйти при первом желании. В армии, в больнице с принудительной изоляцией, в таежной экспедиции, на борту корабля дальнего плавания. Такова уж природа и крыс, и людей. И те, и другие, к сожалению, хищники. Кроме того, парень постиг еще одну уголовную премудрость. Что может остановить эту запертую в бочке стаю крыс от пожирания другой крысы? Только одно. Намеченная к коллективному пожиранию крыса должна не пугаться своих пожирателей, а сразиться с ними не на жизнь, а на смерть. В таких условиях страх губителен, и ни в коем случае нельзя показывать испуг, а не то тебе конец. Ты должен быть готов умереть, чтобы выжить. Значит, нужно бить на поражение, потому что эти людишки ничем от крыс не отличаются. Инстинкт самосохранения обязательно сработает. Все хотят жить, и притом отнюдь не беспомощными инвалидами. Это сначала они строят из себя бесстрашных. На самом же деле они трусливое дерьмо. Решеткин, впрочем, отдавал себе отчет, что самому на рожон лучше не лезть. Однако сегодня, увидев эти ухмыляющиеся физиономии, он догадался, столкновение не избежать. Игнат медленно встал с нар и подошел к нему. «Нашего мальчика, кажется, потрепали». Тарас вскинул голову и смело посмотрел ему в глаза. «Я неудачно упал с лестницы. Даже знаю, с какой!» Яйцеголовый залился смехом, раскрыв широко свой щербатый рот. Ему вторили остальные. «Сегодня, чую, нам что-нибудь перепадет». «Чего ты хочешь?» Решеткин подошел к нарам и сел на койку. «Пообщаться с тобой. Я запал на твою кроватку. По-моему, она самая удобная. Забирай шмотки и иди в угол на верхний этаж». Мальчик посмотрел через плечо на Игната. За спиной зэка сгрудились его приятели. «Делай, что тебе говорят». «Да пошел ты!» «Что?» Над головой парня занесся кулак. В голове Тараса вновь завертелась мысль. «Будешь бояться, тебя растопчут до конца и отнимут все, оставив тебя на всю жизнь сломленным, растоптанным морально и физическим уродом. Продемонстрируй этим гадам готовность умирать и убивать. Честь дороже жизни. Твоя честь — это единственное, что у тебя остается в тюрьме. Это единственное, за что надо бороться». Он издал боевой клич и ударил Игната в лицо. Тот отлетел в другой конец камеры и дико заорал. Этот звериный крик подействовал на заключенных, как команда убивать. Они нависли над мальчиком, и он почувствовал их тяжелое, несвежее дыхание. «Умирать так умирать», — подумал Решеткин, изготовившись к драке. «Оставьте его!» Со своих нар поднялся убеленный сединами зэк по кличке Косяк. Мальчик знал его настоящее имя и фамилия Косяков Игорь Иванович, опытный медвежатник, отбывающий срок за вооруженный грабеж. Тарас давно осознал, Косяк здесь главный. Его боятся и слушаются все. Чего навалились все на одного? Гул стих сам собой. Парни замерли. «Еще раз такое повторится, уши оборву». Решеткин понял, гроза прошла. Ему уже нечего опасаться за свою жизнь. Похоже, Косяк решил встать на его защиту. Хорошо бы с ним подружиться, но имеет ли он на это право? Косяков сам ответил на этот вопрос. Он сел рядом с дрожавшим от возбуждения Решеткиным и похлопал его по вздрагивающему плечу. «Все позади, парень. Тебя никто не тронет. Ложись и спи». Тарас последовал его совету и провалился в беспокойный сон. Проснулся он лишь в 7 часов утра, когда баландеры, заключенные, отбывающие срок и работающие по хозяйственному обслуживанию тюрьмы, привезли завтрак и кашу, и хлеб. Сокамерники уже заваривали крепкий чай в ожидании утренней поверки. Вскоре пара тюремных чинов открыла дверь камеры, и все заключенные вышли в коридор. Их пересчитали по головам, сверили со списком и завели обратно. Поверка закончилась. Все готовились к работе. Чуть позже их развели по цехам, заключенные изготавливали шарикоподшипники. Решеткин трудился в поте лица. Он надеялся на условно-досрочное освобождение. Косяк большей частью стоял у стенки, и никто не гнал его к станку. Поймав взгляд Решеткина, рецидивист подмигнул ему, и парень почувствовал, между ними установилась незримая связь. За обедом его догадки подтвердились. Косяков легонько стукнул его по спине и прошептал: «На прогулке поговорим». Тарас ждал этого часа с нетерпением. И когда конвоир спросил: «На прогулку идете?», он отозвался громче всех: «Конечно, идем». Минут через 5 дверь открылась, и старшой сообщил по рации такому же конвоиру-вахтеру, стоявшему на этаже, где располагались прогулочные дворики: «К нему из такой-то камеры идут заключенные». Раньше Тарас никогда не думал, что прогулочные дворики находятся на верхних этажах тюрем. Но заключенные радовались и этому. Все же можно было глотнуть свежего воздуха, запаха той вольной жизни. Оставшиеся за колючей проволокой сокамерники, весело переговариваясь, подходили к дежурному конвоиру и терпеливо ждали, когда он пересчитает их, запишет на бумажку и впустит в прогулочный дворик. Такую же тюремную камеру с той же металлической дверью, теми же стенами со всех сторон, бетонным полом и решеткой вместо пола. В 3 метрах над решеткой матово поблескивала металлическая крыша, а между решеткой и полом витал настоящий свежий воздух. Воздух воли. «За что тебя замели?» — поинтересовался неслышно подошедший к мальчику косяк. Тот нервно глотнул. «За глупость. А точнее...» Решеткин знал еще одно тюремное правило. Фильтровать базар. То есть следить за каждым своим словом. Кое-что он усвоил в малолетке и в любых разговорах старался не говорить вообще о ком-либо что-то плохое. Тюрьма — это место, где люди круглыми сутками находятся в тесном общении, и в конце концов все обо всем друг другу рассказывают. Все плохое передавалось в преувеличенном виде, часто вспыхивала вражда. В ИТК строгого режима он заметил, опытные зэки ни с кем не откровенничали о былой жизни, своих занятиях и увлечениях, на вопросы отвечали односложно и никогда не хвастались. Хвастовство здесь расценивалось как способ возвыситься за счет унижения других, и поэтому не приветствовалось. Все же Тарас впервые за долгое время излил душу косяку. Тот слушал внимательно и посмеивался. Действительно, по глупости сел. «А чего бы тебе сейчас хотелось?» Решеткин, ругая себя последними словами, все же откровенно ответил. «Увидеть Милу и узнать, как наш ребенок. Я думаю, она все же родила». Стальные глаза косяка просверлили его, как буравчики. «Хорошо, я постараюсь исполнить твое желание». «А как ты здесь очутился?» — рискнул спросить Тарас. Но тут конвоир заорал: «Прогулка окончена!» И все поплелись в камеру. Рецидивист махнул ему рукой. «В следующий раз!» Тарас ждал следующего раза с нетерпением, большим, нежели приезда матери или сестры. Когда они вновь очутились в тюремном дворике, косяк взял его за локоть. «Ты хотел кое-что узнать? Мне тут доложили. Обманула тебя твоя краля. Ребенка она не ждала. А тебя, видать, просто утопила. Кстати, Мила скоро выйдет. А тебя она никогда не вспоминала». «Гадина». Решеткин сжал кулаки. «И что ты намерен делать?» «Отомщу змее». Мальчик кусал губы. «А я бы на твоем месте плюнул и растер», — заметил опытный зэк. «Подумай, она тебя попросила все взять на себя, но не заставляла. Ну да, изобрела такой способ выкрутиться. А что ей, бабе, еще оставалось? К тебе с ножом к горлу никто не подступал, это твое решение. И потом, ну как ты ей собираешься мстить?» Мальчик глотнул. «Завтра попрошусь на беседу со следователем и выложу ему всю правду». «Да он тебя и слушать не будет. Дело закрыто». «Подожди». Косяк сжал его руку. «У меня к тебе предложение. Раньше ты брал по мелочевке. Хочешь заработать по-крупному?» «Как это?» Косяк заложил руки за спину. «Ты спрашивал, как я здесь очутился. Представь, меня тоже подставили». Решеткин открыл рот от изумления. «Тебя?» «Да». «А кто же?» «Гад один», — прошептал вор. «Я ему цацки достал, стоящие огромные деньги. Чуть на мокруху не пошел. Все его дружок сделал, я только сейф вскрыл. В сейфе письмо хранилось с указанием координат, где цацки спрятаны. Ну, естественно, мы их потом отыскали». Тарас слушал, затаив дыхание. «А дальше?» «Драгоценности. Кольца, браслеты, броши. В 20-е годы заменили фальшивками в магазинах братьев Еликов, продолжал вор. На них сохранились бирки. Этот гад сказал нам, что милиция тоже ищет сокровища, и каждый ювелир Одессы предупрежден о них. Если мы вздумаем сдать золото в ломбард, нас тут же возьмут. Надо вывести его за границу и там продать. Косяк вздохнул. Я в этом деле темный человек, а он все-таки адвокат. Ну и поверил я ему. И попался на подставу. Косяк закрыл глаза, и вся картина того безрадостного дня возникла перед ним, словно это произошло вчера. Для того, чтобы все вывести за границу, нам потребуются деньги, разглагольствовал адвокат Борис Михайлович Шиманский. Импозантный мужчина средних лет, с чуть раскосыми черными глазами и волнистыми темными волосами. Их необходимо достать. Какие будут предложения? Косяк и второй подельник молчали. Шиманский щелкнул длинными пальцами. Мне на днях рассказал приятель, работающий в банке. Есть одна фирмочка, которая при доставке денег игнорирует требования Нацбанка. Вместо бронированного автомобиля они везут их на разбитом «Жигуленке». В банк едут всегда двое. Кассир, пожилая тетка, божий одуванчик и сопливый охранник. Эти двое ничему не обучены. Правда, у парня имеется пистолет, но травматический. «Им тоже можно убить», — вставил Косяк. Борис Михайлович кивнул. «Да, если кто-то окажется дураком и подставит лоб. Мы снабдим тебя настоящим пистолетом». Вор поморщился. «Я никогда не убивал». «А тебе и не потребуется», — заверил Шиманский. «В прошлом месяце я разведал обстановку. Эта контора находится за магазином метро, в только что построенном коттедже. Кругом пустырь и стоит брошенный дом. Охранник оставляет машину у дверей и заходит в помещение, а тетка еще некоторое время ждет его у порога. Стоит только показать ей пистолет, и она без звука отдаст дипломат с деньгами. Решайся. От этого зависит, как скоро мы станем богатыми людьми». Косяк почесал в затылке. «Что-то больно все гладко, потому что они идиоты». Теперь вор ругал себя последними словами. Ведь он же был достаточно опытным, чтобы понять. Пахнет жареным. Долгими тюремными ночами он грыз подушку и находил для себя одно единственное оправдание. Хотелось, наконец, распоряжаться большими деньгами. Вот почему, когда в разговор вступил второй подельник, Косяк сдался. Вместе с Шиманским они разведали тот район. Адвокат вручил ему пистолет и еще раз проинструктировал. «Ничего не бойся. Возьмешь бабки, прыгнешь в мою Ауди, я припаркую ее у центра». В назначенный день вор стоял у здания фирмы, поджидая бухгалтера и охранника. Когда у дверей затормозил невзрачный «Жигуленок», и из него вышли женщина и парнишка, он улыбнулся. Все шло по плану. Охранник вошел в помещение. Бухгалтер осталась одна, и Косяк подбежал к ней и сунул пистолет под ребра. «Гони деньги!» То, что случилось потом, не снилось ему и во сне. Тетка, божий одуванчик, провела мастерский прием дзюдо, и через секунду вор лежал на земле без сознания. Он очнулся лишь в КПЗ, где ему сразу предъявили обвинение. Косяк попросил телефон и позвонил Шиманскому. Тот приехал только на следующий день и безапелляционно заявил: «Я постараюсь вытащить тебя отсюда, но учти, у нас много своих людей в тюрьме. Если раскроешь рот, тебе не жить». Услышав это, вор приуныл. Он понял, ни о каком выходе на волю в ближайшие годы нечего и мечтать. Его подставили, чтобы засадить за решетку. Ведь лучше делить добычу на двоих, чем на троих. И Шиманский не ударит палец о палец, наоборот, со злорадной ухмылкой будет его топить. Так оно и случилось. Благодаря стараниям адвоката на Косяка повесили еще несколько аналогичных дел и дали приличный срок. «Возможно, тебе следовало их заложить», — сказал Тарас, выслушав сокамерника. «Их угрозы могли оказаться липовыми. Во всяком случае, стоило попробовать, а так они смоются с цацками, а ты будешь чахнуть в тюрьме». «Я долго думал об этом», — признался вор. «И пришел к выводу, этим двоим я должен отомстить. И это сделаю». Мальчик скривился. «Интересно, как?» «Я не собираюсь сидеть весь срок», — Косяк склонился к его уху. «Я убегу отсюда. Хочешь со мной?» Решеткина охватила нервная дрожь. «Как ты себе это представляешь?» «Ты не ответил на мой вопрос. Учти, если скажешь «да», назад дороги уже не будет». «Да», — быстро произнес мальчик. «Он тоже хотел свести кое с кем счеты». «Тогда слушай». И вор заговорил. План побега оказался хорошо продуманным и весьма оригинальным. Мальчик и Косяк должны были имитировать психические отклонения или, говоря на тюремном жаргоне, закосить под ха-ха. К таким ухищрениям прибегали многие подследственные. Следователи понимали это чистейшей воды лажа, но, следуя закону, отправляли арестантов на освидетельствование. Производилось оно в местной психушке специальной комиссии врачей, куда заключенных доставляли на воронке. «Охраны всего 3 человека. Вооружены они только пистолетами», — заверил Косяк. «Ты драться умеешь?» «В детстве посещал секцию вольной борьбы», — обрадовал его Тарас. «Тогда вырубишь вертухаев, и мы отберем у них волыны». В глазах Тараса засветилось недоумение. «Но как я? Моя забота — сделать так, чтобы эта чертова машина остановилась». Вор огляделся по сторонам. На них уже стали обращать внимание. «Хватит на сегодня», — похлопал он по плечу подельника. «В камере вечерком покумекаем». Они долго обговаривали детали побега. Косяк учил молодого сокамерника разным приемам, чтобы сразу не проколоться. Тарасу казалось, этот заветный день никогда не наступит. Хорошо подготовленный Решеткин довольно натурально закосил под дурачка, и его определили на освидетельствование вместе с новым приятелем. В тот день после завтрака в тюремном дворе их поджидал Воронок. Среди арестантов, претендовавших на место в психушке, наблюдались и явные симулянты, и настоящие психи. Основной контингент составляли нарики, у которых в результате ломки поехала крыша. На общем фоне своим ростом и наглостью выделялись 3 качков-ракетиров. Бычьи лбы, необезображенные интеллектом лица, фигуры, как у горилл из зоопарка. Лязгнуло железо, и дверь захлопнулась. Медленно набирая обороты, машина выезжала из двора. Когда они отъехали на достаточное расстояние, Косяк вдруг забился в судорогах и повалился на пол. На его пересохших губах выступила пена. «Чего это с ним?» — испуганно спросил один из качков. «Чего, чего, не видишь припадок?» — ответил Тарас. «От духоты и вони. Все скоро тут задохнемся от жары. Проветрить надо бы и врача вызвать».